Глава 11. Инцидент со змеей. Покрытая шипами морда опрокинула экипаж, а зеленое туловище в белую крапинку постепенно обвивало кольцами запертых внутри стального каркаса людей. Еще чуть-чуть, и им конец. Я быстро запустил в уме 7 рунических кругов, прорабатывая параллельно каждый символ, каждую черточку. Вся сеть узоров безошибочно чертилась, но на это требовалось время. После случая с дуэлью мне выделили добротный меч с 5% огня. Семейная оружейная хранила и лучшие образцы, но пока мне доверили только такой клинок. С ним я мог колдовать пламенную стихию быстрее, чем и воспользовался при создании рунических заклинаний. Оголив оружие, я дисциплинированно передвигался, не превышая доступную мне скорость. Ноги за сегодня и так получили нагрузку от пробежки. А тут еще и предстояло сражение. Как итог, я оказался в поражающей зоне свежачком. Как раз к этому моменту круги зациклились, и я сцепил все 7 огненных колец в иллюзорный тубус. Они плавно легли внутрь меча. Завершающий штрих, и я стряхнул полоску огня прямо в центр змеиной туши, и, надо сказать, вовремя. Карету должно было смять в бесформенный комок, а вместо этого хватка ослабилась, и оттуда сумел вырваться... Скоржинский? Я настолько удивился, что произнес это вслух. Аристократ помог выбраться из кареты незнакомой девушке и, размахнувшись, вовремя отбросил женское тело 20 метров. Как оказалось, это было слаженное действие 2 ветряных заклинаний, его и непосредственно летящей дамы. Ей была баронесса Рюмина, дочь влиятельного дворянина, под контролем которого находилось порядка 30 мест силы. Девушка сломала ногу, но осталась жива. Сам же Владимир Скоржинский спрыгнул с колымаги и так быстро раскрутил свой меч зигзагами, что я сначала не поверил, что так можно. Тварь не атаковала его только из-за торчащего в пасти кучера. Мужик сначала орал благим матом, потом умолял, и в конце концов его проглотили. С точки зрения эстетики, это был мерзкий момент, но я за свою долгую жизнь всякого насмотрелся, так что создавать новые заклинания увиденное не помешало. Тем более, что Скоржинский довольно быстро закончил призыв 2 воздушных гарпий. Те расправили прозрачные крылья и ринулись прямо в морду гигантского питона. Когда змея пыталась молниеносно укусить летающих фамильяров, то всякий раз терпела фиаско. Воздушные элементали растворялись и появлялись в другом направлении. Владимир поддерживал контроль над ними и помимо этого успевал еще бомбардировать струями воздуха массивное тело монстра. Я тоже не остался в стороне и выпустил следующую порцию огня. Наконец, змей сообразил, что борьба с гарпиями ни к чему не приведет, и переключился на слабое звено, то есть на меня. Упс. Если вы спросите, что самое важное для любого начинающего мага, я вам отвечу – длинные ноги. Ноги Артема были средними. Но сегодня я понял, что нет ничего невозможного. Плохая дыхалка? Ха! Не слышал о таком. Выплеск адреналина, и вот худощавое тело юноши улепетывает по пыльной дороге. Сзади волнообразно скользила боком змея, собираясь полакомиться баритинской ветчиной. «Держись, барин!» С края по полю мчался Мишка-шатун, вдрыгающийся на кочках двуколки. Кобыла так широко раскрыла от испуга глаза, что, казалось, те вот-вот упадут в траву. Лапища охранника схватила меня за шиворот и бросила внутрь, и тут второе дыхание отрубили. Пришел откат. Воздуха в легких много, а кислорода все равно не хватало. Я пытался протолкнуть в себя еще хоть чуть-чуть, но не мог. Из-за этого построение новых 7 кругов замедлилось, но я заставил себя встать, вцепившись в поручни. «Давай, родимая, давай!» — громыхал Мишка, стягая гнедую, но та и без него чуяла опасность, поднимая копытами столб пыли. Гарпии вцепились в челюсть змеи. Одна за нижнюю, другая за верхнюю, и, трепыхаясь крыльями, каждая оттягивала их в свою сторону, стремясь порвать пасть. Пока я нанизывал цепочки рун, успел заметить, что монстр не кровоточил. От слова совсем. Гадать времени не оставалось, потому что как только воздушные элементали справились с задачей, я выпустил огненный плевок прямо в горло рептилии и пробил ее мозг насквозь. Последний ее рывок зацепил рессоры двуколки, и мы кубарем слетели на обочину. При падении мое плечо хрустнуло, а Мишка воткнулся головой в землю. Прям натурально. Трава шуршала, а смрадное дыхание приближалось. Меч куда-то улетел при падении. Я не смог его удержать. Приподнявшись на локте, увидел, как шипастая голова скользит навстречу. Глаза пустые, мутные, десны в пасти почерневшие. Когда до столкновения остался метр, вся жизнь прошла перед глазами. Удар, и меня потащило по траве. А дальше ничего. Просто тащило, пока мои ноги упирались в нижнюю челюсть рептилии. Секунд через 20 все прекратилось. Оказывается, она уже сдохла, и это были последние судороги, толкавшие чешуйчатый корпус вперед. Я встал, держась за плечо, и поморщился. Воняло тухлым мясом. «Миш, ты цел?» Я, пошатываясь, побрел в сторону охранника. Тот безжизненно торчал из земли. «Эй!» Я коснулся мускулистой спины, и тело дернулось. «Отлично!» Кое-как шатун все же высунул голову из земли и сплюнул набившийся в рот чернозем. «Барин! Что случилось?» «Ох ты ж, ё-моё!» Простодушно присвистнул он, увидев труп змеюки. Что-то в этом монстре мне не нравилось. Не был тот похож на типичные порождения зла. И при ближайшем рассмотрении я понял, в чем дело. Эта тварь с самого начала была мертва. Тут и там гнилостное отложение, а то, что казалось белыми пятнами в расцветке, были опарыши, облюбовавшие змеиную кожу. Я прошелся вдоль всего тела, выискивая полезные для себя сведения. Если здесь появился один монстр, значит, округа вскоре заполонится ими. Возможно, получится увидеть слаженную работу государственных магов. Мне сейчас любые сведения подойдут. Например, не совсем понятен принцип «человек-источник». На чем он базируется? «Артем! Артем, ты тут?» Послышался голос Скоржинского. Я пробежался до самого хвоста, пока Мишка отстегивал от разломанной двуколки лошадь. Владимир нес черноволосую девушку с синяками и ссадиной на щеке. Она обвела руками его шею и с удивительным хладнокровием смотрела на окружающую обстановку, будто она не спаслась только что от опасного монстра, а так, вылетела носик попудрить. «Слава богу, ты жив!» Я кивнул аристократу. Несмотря на ситуацию, он умудрялся выглядеть достойно, даже вымазавшись в пыли. Его лицо казалось утонченным. Аккуратный пробор ухоженных усов, чуть растрепавшаяся небольшая козлиная бородка, русые волосы убраны назад, а один локон навис над прямой, как стрела, бровью. Скоржинского легко можно было опознать в толпе русских аристократов, так как он одевался по какой-то странной зарубежной моде. Ее отголоски я замечал в основном среди молодежи, а вот старое поколение предпочитало носить строгие костюмы-тройки вкупе с длинными сапогами и кафтанами коричневой или черной расцветки. Владимир предпочитал более свободный стиль. Например, сейчас на нем красовалась белая мешковатая рубашка, желтая с вензелями жилетка и такие же штаны, а шею подпоясывал аккуратный узелок ткани, то ли галстук, то ли шарф. Ну, а на ногах лодочки без каблука. Я быстренько отыскал среди обломков сиденья от кожаного кресла, и парень аккуратно положил свой ценный груз, стараясь не задевать поломанную ногу дамы. На вид Скоржинскому было 22-24 года, а уровень владения ветряной магией подсказывал, что он прошел строгую подготовку и обучался не только у нас, а еще и за границей. В Российской империи с вызовом фамильяров такого ранга были проблемы. Не хватало знаний. А вот что-то убойное, чем можно шандарахнуть по вражине, так это пожалуйста. «Я так поняла, вас зовут Артем?» Подняв бровь, спросила Рюмина. «Ох, извините, за всем этим...» Я обвел рукой окружающий нас хаос. «Забыл представиться. Да, мое имя Артем Борисович, но, думаю, можно просто Артем. Я из Баритинских». Приложив правую руку к сердцу, я сделал легкий полупоклон. «А вас, простите, как?» «Тогда я просто Елена», — серьезно кивнула пострадавшая, потирая ногу. «Рюмина», — добавила она, все еще видя вопрос в моих глазах. «Я прошу прощения, что вам пришлось в это ввязаться. Это все из-за меня». «Кто-то желает вам зла?» Я присел рядом на траву, пока Мишка суетился и организовывал нам стол из немногочисленных, прихваченных с собой запасов еды в корзине, точнее, из того, что удалось собрать. Я было подумал, открылась брешь. На лице Рюмина отразилось удивление. «Нет, это дело рук некроманта. Бреши извергают только живых созданий. Удивительно, что вы такого не знаете». Она не отличалась тактичностью и говорила прямолинейно. «А вы разве не...» Она посмотрела на своего спутника. «Я слышала, что у Баритинских растет дурачок». «Лена!» — возмущенно одернул ее Скоржинский. «Ну что за манеры?» Темноволосую даму это не смутило. И она с интересом энтомолога рассматривала меня как какую-то зверушку. В отличие от Владимира, она не излучала напускное радушие. В лице угадывался скепсис, а также некое разочарование в жизни и в окружающих ее людях. Казалось, что ее спокойное лицо выражало нотку презрения, но, как я позже понял, это было лишь первое впечатление, и довольно-таки ложное. «Я говорю, как есть», — пожала она худыми плечами. «Я понимаю», — в свою очередь улыбнулся я. «У богатства есть та неуловимая роскошь, когда правда начинает цениться больше, чем деньги, а потеря времени в сортировке чужой лжи противна». «Ну вот я вас и поймала на первой лжи», — вздохнула девушка. «Притворились, что не знаете, кто я». «До сего момента не знал. Это просто мое предположение, не больше», — я качнул головой. Подошедший Мишка шепнул мне на ухо, что гнедая готова, и я тотчас приказал ему вернуться в родовое поместье и пригнать сюда тарантас с Аничковым. «Для юродивого вы слишком проницательны. Ты мне другое о нем рассказывал, Владимир. Выходит, поддался слухам? Нехорошо. Мы ведь общаемся совсем на иных началах. Ты же знаешь, я не терплю подобного». Рюмина возмущенно посмотрела на благородного спутника, поставив того в тупик. Скоржинский поправил волосы и мельком глянул на меня, прося помощи, и я ее оказал. «Все в точности так. Я сейчас на лечении, и мне намного лучше. Детали раскрыть не могу, но потихоньку возвращаюсь к жизни». «А что этому некроманту от вас нужно было?» Я выправил разговор чуть в сторону от своей личности. «Да ничего особенного», — она пожала плечами. «Кто-то из врагов семьи. Я привыкла к покушениям, если честно. Хотя для Владимира это, наверное, в новинку». «Елена Алексеевна, самое большое покушение в моей жизни совершили вы, украв это неокрепшее сердце!» Он страдальчески коснулся рукой жилетки. «Вам бы все поясничать, Владимир Юрьевич!» возмутилась Рюмина, но было видно, что ей, наоборот, доставляют удовольствие эти юморески. «Простите, если вам неприятно это обсуждение, можем его опустить. Но я думал, что некроманты подотчетны престолу, и как-то странно...» Елена переглянулась со Скоржинским. «Не обижайтесь, Артем, но вы как будто с луны свалились в наш грешный мир. Но я притворюсь, что это нормально, и подыграю вам. Да, вы правы, ведется учет всех некромантов, прошедших государственную школу, но вы забываете, что есть и нелегальные культы, И, скажем так, они занимаются accomplish... как это слово? Напомни, Владимир». Она щелкнула пальцами, посмотрев на спутника, протягивавшего ей разрезанное яблоко. «Обстряпыванием», — услужливо нашелся он. «Да, они обстряпывают темные делишки знатных клиентов». Она надкусила сочную мякоть красного яблока, как обычная деревенская девушка, и, прожевав, продолжила. «Через меня пытаются достать отца. Я ведь единственный ребенок в семье, так что...» Она пожала плечами и выбросила полусъеденный огрызок в траву. «Вам не позавидуешь», — подытожил я, и далее мы болтали на разные темы. Я задавал вопросы, а Рюмина любезно на них отвечала. Для нее это было своеобразной игрой. Более того, я был уверен, что окружающие для нее как набор интересных кукол, с которыми она любила проводить время. Так уж получилось, что сегодня эту девицу развлекал я. Спектакль прервался срочным приездом Аничкова и парочкой дворовых. Прикатили аж две кареты. В одной собирались везти меня, в другой — Рюмину. Но аристократка настояла, чтобы я сопровождал ее вместе со Скоржинским. Поэтому Аничкову пришлось ехать в другом экипаже. Это его не сильно расстроило. Я вообще не знал, что, кроме отсутствия звонкой монеты и хорошей выпивки, может хоть как-то растормошить его нервную систему. У него абсолютно отсутствовали светские амбиции, вытесненные поджарым эгоизмом и одиночеством. По пути мы успели обсудить и руническую магию. Я подумал, что баронессе будет интересно узнать что-то необычное, и оказался прав. Она не была приверженцем этой системы, но и не порицала ее, как некоторые, называя магией для бедняков. «Вы знаете, сравнение с конструктором заставило меня задуматься». Она поправила свои прямые волосы и добавила. «Кажется, у нас в семейной библиотеке как раз есть интересующий вас трактат по теням». «Неужели?» Я даже подтянулся, весь заинтригованный таким совпадением. «Ну, Рюмины не только деньги коллекционируют». Впервые я услышал ее заливистый смешок и увидел в ней женщину, охочую до обычных радостей. «Приглашаю вас, Артем, в гости. Думаю, это меньшее, чем я могу вас отблагодарить. Вы бескорыстный, светлый ум, и мне не в тягость помочь вам в исследованиях». «Не хочу подпитывать завышенные ожидания, но я не альтруист. Деньги все же важны для меня, но не как самоцель». «Это мне решать. Какие там ожидания?» Она пропустила мои прибеднения мимо ушей. «В людях я умею разбираться, так что не нужно самоуничижение, Артем. Даже для простой вежливости. Со мной вы можете быть честны. Я люблю правду. Владимир тому свидетель». Она перевела на задумавшегося дворянина взгляд. «А, что?» — встрепенулся он, покусывая припухшую нижнюю губу. «Витаешь в облаках, Володя. Знать бы, что на самом деле в этой сокровищнице...» Она ткнула в высокий лоб Владимира, а тот перехватил ее руку и шутливо поцеловал изящную подушечку пальца, а потом другую, третью, и обхватил женскую ладонь своими двумя. «Исключительно бриллианты нашей любви», — улыбнулся он. «Мои бриллианты пока на стадии руды. Вы не поймите неправильно, Артем, он всегда себя так ведет. Я даже сомневаюсь, кто из вас больше иродивый. Нас ничего не связывает, мы просто хорошие друзья». Это было жестоко. Скоржинский отпустил ее руку и отвернулся, положив ногу на ногу и подперев ладонью щеку. Что-что, а разговаривать языком тела он умел мастерски, и обида в его исполнении была выше всяких похвал. Рюмина улыбнулась и погладила его по плечу, на что аристократ еще больше запахнулся, стряхивая изящную ручку, как пыль. «Отстань! Я замерз в твоем холоде, несносная женщина!» Он затрясся, как бы в слезах отринутого любовника, но в какой-то момент встретился с ней взглядом, и оба расхохотались. Я почувствовал себя здесь лишним, что не приминули заметить. «Простите нас, Артем. Этот треклятый этикет иногда так надоедает, что ищешь любой отдушины. С вами мы как-то уже пережили страшное событие. Все в порядке, я люблю импровизации. Слушайте, А ведь в вашем прошлом положении столько плюсов было. Я могу только представить, всем вокруг плевать, разговаривают, не стесняясь, а вас в вашем же присутствии. Так можно сразу всю подноготную узнать, и никто не заподозрит. Или делать абсурдные вещи, за которые потом не придется краснеть, — добавил я. Да, в сумасшествии больше свободы. Ну все, давайте теперь все станем идиотами, — развел руками Владимир. Я оденусь в балетную пачку и с небритыми ногами побегу смешить Петербург. А вы, дорогая Хелен, разукрасите белилами лицо и притворитесь гусыней. Хотите, помогу вам раскрасить нос? Почему гусыней? Заинтересованно обернулась она к нему. Мы сидели по бокам от баронессы. Значит, балетная пачка на мне — это норма. Она призадумалась. Не говорите, я все понял, остановил ее Скоржинский. В таких вот глупостях и прошел наш разговор по пути в поместье Баритинских. Там матушка уже взяла шефство над гостями и пригласила отобедать после лечения баронессы. Само застолье прошло в более официальном тоне, и ни я, ни Владимир уже не позволяли себе вольностей. Пресно, скучно, вычурно. В связи с этим все закончилось часа через два, когда светские новости обсудили вдоволь, а нахваливать мою отвагу и находчивость стало уже не к месту. Я и так получил самые лестные оценки. Ольга Дмитриевна при этом смотрела на меня холодновато, но марку рода держала, заметив, что я делаю значительные успехи в лечении. Когда провожали гостей, Владимир и второй раз пригласил меня заглянуть в клуб. «Нужно кое-что обсудить. Думаю, тебе будет интересно». Мы пожали друг другу руки, и Аничков лично сопроводил благородную даму со спутником до самого города. По поручению матушки, рядом поехал гвардейский отряд магов численностью в 10 человек. Впрочем, Рюмина не стала отказываться, понимая, что это невежливо. Когда все разъехались, а хозяйка ушла к себе, я с ужасом взглянул на часы и понял, что магазин Софи скоро закроется. Дорога до города не близкая. Все экипажи были заняты. По этой причине пришлось взять двух лошадок. И мы с Мишкой Шатуном поехали верхом до Громовца.